Кнедлики. Кнедлики! Вот то слово, которое привело в возмущение и ярость моих друзей чехов. Позвольте, господа, — оправдывался я, — ну что в них хорошего? Что такое кнедлики? Это вареный, тяжелый, как свинец, хлеб, который кирпичом ложится в желудке. Ведь если я буду есть кнедлики каждый день, у меня в желудке будет кирпичный дом. — У вас не в желудке кирпич, — кричал мой сосед по столу, — а в сердце у вас кирпич. Да ели ли вы когда-нибудь настоящие кнедлики? А другой чех, самый деликатный, сказал, — я и забыл, что мне нужно домой. — Позвольте, — забеспокоился я, — вы же говорили, что у вас свободный вечер. Да, но я не думал, что он так печально кончится. — Пойду и я, — встал другой, — и я. И остался в грустном одиночестве. — Ничего не поделаешь, придется обедать одному. — Кёльнер, дайте обед. На первое мне дали суп с кнедликом, на второе — вепшево печенье, жареную свинину с кнедликом, на десерт — кнедлик с яблоком внутри. Смотрел я на эти три невинные штучки, лежащие передо мною нетронутыми, и думал, неужели такой пустяк может повести к международным осложнениям и к разрыву дипломатических сношений? Забыл сказать. Потребованную мною к предобеденной закуске водку Кёльнер подал вместе с кофе. Побрел я грустно домой, разделся и подполз под перину. Может быть, здесь людская ненависть не отыщет меня.